то Акин временами прикасался к стволам деревьев и почве. Има сразу не заметила, но похоже, он прикасался к каким-то колышкам. Наверное, это знаки, может, обозначение территории. Несколько раз они делали короткий привал. То Акин протягивал Юму фляжку напиться и давал ей какие-то коричневые лепешки, что-то среднее между хлебом и оладьями. Вода во фляжке имела освежающий привкус душистых трав, а лепешки были очень вкусные. Сколько этих меток они уже проверили? Юма поначалу не считала, так что не могла сказать точно, но это случилось примерно на 40-й. Когда То Акин в очередной раз присел проверить колышек, он вдруг поднял голову и быстро осмотрелся. Юма тоже присела и потянулась к луку. Что случилось? Она хотела спросить, но рассудила, что лучше сохранять тишину. То Акин по-прежнему сидел на корточках. Он вытащил колышек из земли и положил его в карман. С ним что-то не так? Юме. Тихо позвал То Акин. Чего? Прошептала в ответ Юме. То Акин прикрыл рот рукой и указал вперед. Потом опустил ладонь к земле и несколько раз поднял и опустил руку. Видимо, пытался сказать, что они пойдут вперед, но медленно. Юма кивнула. То Акин, крадучись, пошел вперед. Юма следовала за ним. Солнце садилось. Они прошли довольно большое расстояние, но ушли не так далеко от деревни. Работа зеленых плащей, должно быть, заключалась в том, чтобы патрулировать окрестности и в случае какой-либо угрозы сообщать Джесси. На ходу Юма положила руку на эфес катаны у себя на поясе. Зеленые плащи забрали оружие их команды после того, как Джесси велел всем его бросить. Перед тем, как Юма покинула деревню, ей вернули ее катану. По сравнению с ее первоначальным кукри или изогнутым мечом вантяном, эта катана длиннее и тяжелее. Юма уже свыклась с ней и могла сражаться совершенно свободно. То Акин явно встревожен. Наверное, рядом какая-то опасность, и он ищет ее. Честно говоря, Юма уже какое-то время что-то чувствовала. Что именно, она не знала, но явственно ощущала слабое покалывание в затылке. Если ей это мерещится, отлично, но может и нет. Юма полагала, что все-таки не мерещится. «То Акин», — сказала она. «А, рядом, наверное, что-то есть, да? Юма, кажется, что на нас смотрят». «Рэй». Видимо, То Акин чувствовал то же, что и она. Но Юма никак не удавалось разглядеть, кто следит за ними. Внезапно раздался резкий птичий крик и хлопанье крыльев. «Птица?» То Акин остановился, и Юма замерла тоже. «Видимо, и правда птица. Птица, которая только что издала радостные трели, вдруг чего-то испугалась и сорвалась с ветки. И скорее всего, испугали ее не Юма с Туакином. Тут кто-то еще. Слушай, Туакин, мы будем искать его?» Туакин издал легкий выдох, видимо, еще не решил. «Туакин!» Юма мягко положила ладонь на его руку. «Когда не уверен, как поступить, решать не обязательно. В такое время можно попросить помочь. Слушай, это важно попробовать сделать то, что можно сделать сам. Но важнее всего получить результат. О, еще это плохо, когда взваливаешь на себя слишком много и попадаешь в опасность. У тебя ведь есть товарищи, правда? Всем будет так грустно, если тебя поранят. Юма надеется, ты понимаешь, что она хочет сказать». «Все хорошо», – проговорил То Акин, и уголки его рта чуть приподнялись. Видимо, это улыбка. «Дато Анбо, Одеа, Лэнс Джесси». Видимо, То Акин сказал что-то вроде «темнеет, возвращаемся домой. Я сообщу Джесси». По крайней мере, Юма решила понимать это так. «Ладно, Туакин, идем домой?» «И я, Ора». «Будь начеку. Поход не окончен, пока не вернешься домой». «Поход». «Поход это...» «Ну, пожалуй, тяжеленько объяснить. Так что, как-нибудь потом. А пока пора домой». Юма похлопала его по спине и развернулась. Туакин последовал за ней. Как будто бы это Юма теперь его ведет. «Туакин, Туакин, тебе все-таки придется идти первым. Юма еще плохо знает дорогу». «О, Туакин, кажется, смутился. Все хорошо». Он показал Юме большой палец и вышел вперед. «Ты такой милый, Туакин». Юма хихикнула. Что будет дальше? Юма, конечно, тревожилась о будущем. Но они с друзьями наверняка что-нибудь придумают. Юма ведь не одна. С ней Шихору и Мэри, и Кузок. Шура с Виторой Энба, может, и не в команде, но тоже не предадут их, во всяком случае. Юма в этом верила. А еще Хичи, Серый Нясь и Тора очень миленькие. Харахира, конечно, сильно досталось, но Мэри вылечила его магией. Скоро он проснется, и тогда все будет снова как прежде. Только вот это ноющее чувство в груди. Тупой Ранта. Нет, как прежде уже не будет. Никогда. Неужели Юма уже никогда не увидит его? Никогда в жизни. Ей, конечно, вовсе не хочется его видеть. Но если ей правда не суждено больше встретиться с Рантой, то, пожалуй, это немного грустно. Совсем чуть-чуть. Если Юма увидит Ранту, то, наверное, разозлится и стукнет его. Нет, не наверное. Совершенно точно. Обязательно врежет со всей силы. Но, наверное, поколотить Ранту ей уже никогда не удастся. Лучше убедить себя в этом, подумала Юма. Иначе ей не избавиться от этого чувства разочарования. Юма сглотнула и обернулась. Ее сердце заколотилось, дыхание стало быстрым и прерывистым. По телу пробежал озноб. Она ощутила, что покрывается холодным потом. Что происходит? Что? Вот что. Прозвучит, наверное, преувеличенно серьезно, но Юма окатила ощущение, будто кто-то схватил ее сзади за шею. Не отдавая себе отчета в собственных действиях, она схватилась за катану. Ей ни за что не облечь свое ощущение в слова, просто чутье. «Юме?» – спросил Токин. «Шш!» Юма затрясла головой. «Стой, что-то прямо сейчас!» Юма осматривалась, расширенным словно блюдцами глазами. Но что она пытается найти? Обзор заслоняет деревья, а в сумерках видно и того меньше. Юма сделала два глубоких вдоха. Озноб начал отступать. «Ора!» – сказала она. Туакин смотрел на нее с подозрением, но кивнул. Юма напоследок осмотрелась еще раз. Что-то следило за ней Туакином. В этом у нее уже не было сомнений. Но что это было?